Welcome to Platypod, the official podcast of the Committee for the Anthropology of Science, Technology, and Computing. Here we host dialogues and conversations about the theories, tools, and social interactions that explore questions at the intersection of anthropology and science and technology studies. This bonus content is a reading from Platypus, the Castag blog. Enjoy! Этнография ядерной жизни. От виктимности к постоктимизации. Пост, доступный на блоге Platypus, опубликованный 1 марта 2022 года. Автор поста – Максим Полярей. Деревня Иитати, расположенная в префектуре Фукусима, типична для сирских японских деревушек. Здесь можно увидеть большие пахотные земли, упирающиеся во внушительные горы, которые сияют ослепительным изумрудно-зеленым цветом. Иитати идеально вписывается в открыточный образ сельской Японии, который возникает у многих туристов, с одной лишь разницей. Среди зеленых полей находится более 1,5 миллионов пластиковых пакетов, наполненных радиоактивной загрязненной почвой. Ряды черных пластиковых пакетов, нагроможденных друг на друга, образуют пирамиды, похожие на пирамиды майя, насколько хватает глаз. Эти мешки – результат проекта радиоактивной дезактивизации, запущенного японским правительством после ядерной катастрофы на Фукусиме. До этой катастрофы Фукусима была малоизвестным регионом на северо-востоке Японии. Однако 11 марта 2011 года название Фукусима вошло в историю, заняв свое место рядом с Чернобылем и островом Три Майл. Когда я впервые ступил на землю Иитати весной 2016 года, с момента катастрофы прошло 5 лет. Принудительная эвакуация граждан была недолгой, поскольку японское правительство приняло политику репатриации в бывшие запретные зоны. Первыми гражданами, которые охотно вернулись, были пожилые фермеры, для которых Иитати была родной землей, понятие, которое японцы называют фурусата. Таков был опыт господина Танака, псевдоним, 67-летнего фермера, который вернулся в Иитати, чтобы выращивать цветы в своих теплицах. Как он однажды объяснил, цитата, «Это место, где я родился. Я всегда хотел вернуться в это место. Увидеть восход солнца, увидеть луну ночью, видеть голубизну неба и Иитати». Конец цитаты. В японском языке фурусата – это понятие, пропитанное ностальгическими чувствами по родному городу. И я видел, что господин Танака был очень рад вернуться в свой фурусата. Но в отличие от господина Танака, мой опыт пребывания в Фукусиме был иным. В конце концов, Иитати не был моим фурусата. И хотя это место имело свои прелести, мое пребывание здесь также было пронизано страхом, что радиация негативно скажется на моем здоровье. В этой связи значимая часть моей этнографии была сформирована благодаря моему собственному опыту взаимодействия с опасностью радиоактивности. Я помню конкретное событие, которое позже заставило меня задуматься о позиции исследователя в изучении ядерных катастроф. Весной 2016 года меня пригласили понаблюдать за работой восстановления Фукусимы, в основном фермеров, пытающихся возродить социокультурную жизнь своего региона. В 5:30 утра меня поднял с постели Масаюки, псевдоним, которому нужна была моя помощь для ремонта в их центре. Там мы начали двигать старые доски, в результате чего в воздух поднялся туман из частиц древесины. Вид этого тумана заставил меня забеспокоиться. А что, если я вдохну эти частицы? Они радиоактивные? Почему я не взял с собой маску? Это опасно? Каков уровень радиации? Где мои перчатки? Когда я посмотрел на пыль, покрывавшую мою одежду, я почувствовал раздражение и тревогу, таким образом став пленником мира радиации. Похожий случай произошел, когда Масаюки наполнил свою тыкву водой из природного источника. Цитата. «Если ты хочешь пить, можешь пойти попить воды, она чистая, кирей». Конец цитаты, сказал он мне. Я был ошеломлен этим предложением. В голове кружилось множество мыслей. Действительно ли она безопасна? Как мне следует понимать японское слово «кирей»? Означает ли оно «свежее» или «незагрязненное»? В конце концов, я сделал небольшой глоток и почувствовал беспокойство, задаваясь вопросом «а что если?». Масаюки, в свою очередь, пил воду в больших количествах, без видимого беспокойства. Этот опыт помог мне понять, что жить в состоянии хронической тревоги из-за потенциальных негативных последствий невидимого вреда для здоровья нельзя. Именно такие моменты «а что если?», то есть невозможность четко определить степень риска, были самыми изматывающими. в связи с этим я заметила, что сами жители деревни редко говорили о возможных неблагоприятных последствиях радиации для здоровья. Мы с Масаюки никогда не обсуждали здоровье, а вместо этого говорили о природе Иетати, названиях местных заводов или о различных хижинах, которые нужно было починить. Через несколько дней я перестала думать о радиации, так как эти думы меня физически изматывали. Когда я вернулся с полевого исследования, друзья, коллеги и члены семьи спрашивали, не боялся ли я за свое здоровье. Конечно, боялся, но я также понимал, что страх – это роскошь, которую многие люди не могут себе позволить. Хотя я боялся ненужного облучения, в итоге я написал эту статью в комфортной обстановке у себя дома. Этот опыт заставил меня задуматься об этике этнографии и разнице между пребыванием в поле в качестве этнографа и жизнью там в качестве резидента. Размышления о радиационной опасности для меня, молодого белого мужчины, были иными, нежели для фермера, который дорожит землей, передаваемой из поколения в поколение. Этот опыт помог мне понять, что этнограф должен быть осторожен с предвзятостью при составлении рассказов о жизни других людей из первых рук. Что еще важнее, этот опыт помог мне понять, что не каждый хочет, чтобы его жизнь после Фукусимы была описана через, цитата, «телесно ориентированные нарративы ущерба», конец цитаты. Для некоторых существуют формы вреда, превосходящие воздействие радиации, и дискурсы жертвенности не помогают таким людям, как господин Танака, продолжать жить дальше. В этом русле многие этнографии ядерной жизни все чаще представляют собой исследования, которые выходят за рамки тропов виктимизации и поврежденной биологии. Этот так называемый поствиктимизационный подход набирает обороты в антропологии. Например, в статье под названием «Конструирование риска и устойчивость Фукусимы после аварии на АЭС» антрополог Йоко Икеда утверждает, что представление Фукусимы как ядерной бесплодной земли создает множество трудностей для местного населения. Как она объясняет? Цитата. «Всем, с кем я разговаривала на Фукусиме летом 2011 года, испытывали своего рода стресс, думая о радиации в своей повседневной жизни. Тем не менее, многие жители Фукусимы проявляли стойкость, таким образом уравновешивая беспокойство по поводу радиации и продолжая жить повседневной жизнью. Живя в Фукусиме, я была свидетелем всевозможных усилий по восстановлению экономического и социального здоровья, поддержанию сельского хозяйства, туризма и других видов бизнеса, несмотря на серьезное воздействие ущерба от вредных слухов. Я очень надеюсь, что Фукусима оправится от катастрофических событий 2011 года, и сейчас очевидно, что этот процесс уже идет полным ходом». Конец цитаты. Аналогичным образом в комментарии для журнала Critical Asian Studies за 2021 год Рё Маримото рассматривает, цитата, «как дискурс, сосредоточенный на радиационном ущербе, наносил и продолжает наносить ущерб жителям, подрывая их надежды вернуться на свои земли и восстановить личные, социальные и духовные связи». Конец цитаты. Опираясь на понятие Евы так о приостановке ущерба, которое противоречит, цитата, исследованиям, направленным на документирование боли и сокрушения людей, чтобы привлечь власть имущих к ответственности за их угнетение. Конец цитаты. Маримото призывает, цитата, приостановить радиологический ущерб, чтобы исследовать Фукусиму иначе, чем ее представляли и развлекали. Конец цитаты. В целом, призыв Маримото сопротивляется воспроизводству дальнейших представлений о виктимизации, идя вразрез с, цитата, «многократно рассказанными историями о ядерной жертве, которые часто подчеркивают ущерб здоровью и неопределенность жизни в облученной среде». Конец цитаты. В антропологии это первоначальное внимание к тому, что Маримото называет ядерной виктивностью, не особенно удивительно. Оно берет свое начало в так называемой романтике сопротивления, которая характерна для этнографии катастроф, кризисов здоровья и экологических катастроф. В этом фокусе наблюдается тенденция противопоставлять борьбу жертв и точку зрения корпораций-загрязнителей. Вслед за Джорджем Маркусом я понимаю это как форму этнографии, которая обычно показывает, цитата, «влияние крупных событий и больших систем на повседневную жизнь тех, кого обычно изображают жертвами». Конец цитаты. Поствиктимизационный поворот в ядерной антропологии как раз противоречит этой близорукости против дискурсов виктимности. Действительно, он гуманизирует индивидуальные реакции и заставляет антропологов переосмыслить понятие виктимности. В то же время меня по-прежнему беспокоят потенциальные ловушки, связанные с этим поворотом, тем более что он, похоже, станет одной из основных оптик через которые будут проводиться ядерные исследования в будущем. Я отношу эти подводные камни к двум категориям – возврат к культурному релятивизму и поглощение этой работы государственными акторами и ядерным лобби. Во-вторых, поворот к поствиктимизации особенно полезен для описания жизни в облученной среде. Он объясняет, почему некоторые люди решили остаться на Фукусиме, несмотря на загрязнения и трудности. Он особенно хорошо подходит для изучения внутренней логики пострадавших людей. Например, как любовь к своему Фурусата берет верх над опасениями по поводу радиации. Это привносит более глубокое чувство места, столь необходимое в ядерных исследованиях. В то же время подчеркивание этой внутренней логики не должно происходить за счет внешней критики со стороны антрополога. Например, следуя понятию срочной этнографии, которая представляет собой неосуждающий процесс сбора, архивирования и записи информации о катастрофе 11 марта в Японии, созданный голосами самих жертв Икеда, в конечном итоге утверждает, что чувство риска у людей относительное и что люди в Фукусиме, цитата, «сами решили, где заканчивается опасность и начинается безопасность», конец цитаты. Воздерживаясь от суждений о выборе граждан после этой катастрофы, Икеда устанавливает два дискурса виктимизации и невиктимизации в симметричную плоскость. Риск относителен, как и чувство виктимности. В поствиктимизационном повороте такая концептуализация риска и виктимности, как субъективных, представляется мне весьма проблематичной, поскольку она возвращает антропологию к культурному релятивизму, который рассматривает все точки зрения как равные. Потенциальным следствием такого релятивизма является то, что антропологи, занимающиеся ядерной проблематикой, будут по-прежнему некритично подходить к составлению отчетов, освещающих формы структурного вреда, которые в первую очередь приводят к ядерным катастрофам, делая при этом катастрофы, вызванные капитализмом, простительными, чтобы позволить людям жить дальше. Однако не менее важно обратить внимание на то, что нарративы виктимизации, безопасности или опасности формируются более глобальными, крупными системами, которые влияют на некоторые практики и дискурсы граждан. Например, на знания о ядерных проблемах сильно влияют военная тайна, правительственная пропаганда, сговор с энергетическим лобби, научные противоречия или неолиберальная политика, и это лишь некоторые факторы. К сожалению, эти более широкие факторы действуют, препятствуя логике виктимизации после большинства ядерных катастроф. Поэтому задача ядерных этнографий – критически исследовать, как эти внешние факторы влияют на чью-либо агентность и дискурсы о виктимизации. То, что говорят и делают пострадавшие индивиды, не является простым результатом их свободной воли, например, риск относителен, но в равной степени формируется проявлениями власти, которые выходят далеко за рамки конкретных событий или местностей. Релятивистский подход в рамках поствиктимизационных поворотов рискует оказаться слепым к таким властным играм. Во-вторых, поворот к поствиктимизации уже поощряется государствами, ядерными лобби и регулирующими агентствами, которые не хотят, чтобы политика виктимизации когда-либо возникала после ядерных инцидентов. Например, японское государство в годы, последовавшие за 2011, прежде всего проводило политику возрождения. К сожалению, эта политика часто приводила к игнорированию негативного воздействия малых доз радиации на здоровье, давлению, заставляющему молчать критические голоса, выбору экспертов в области коммуникации рисков, информационной пропаганде, перезапуску атомных электростанций и сокращению финансовой поддержки многих эвакуированных. Этот поворот также поддерживается ядерным и радиологическими научными сообществами, для которых катастрофа помешала возрождению атомной энергетики, известному как ядерный ренессанс. Следовательно, многие научные сообщества пытались расширить возможности людей через нормативное видение радиационного риска и восстановления, которое игнорирует виктимизацию и, очевидно, компенсацию. Поствиктимизационный поворот может не исследовать, кто и что получает реальные возможности от этих нарративов. Зачастую расширение прав и возможностей граждан за пределами тропов эффективности является средством перекладывания ответственности за обеспечение безопасных условий жизни на плечи пострадавших граждан. Следует отметить, что академический подход к этому повороту различен. Например, Маримото предостерегает ученых от слепого, цитата, «прославления и оправдания», конец цитаты, «жизни» в условиях остаточной радиации. А Мерфи напоминает нам, что, цитата, «химические отношения являются российскими, вредными и даже смертельными», конец цитаты. Тем не менее, я согласен с недавней критикой Дэвида Бонда о том, что часть призывов к приостановке исследований, основанных на ущербе, кажется, цитата, «пересекается с глубокими инвестициями нефтехимической и ископаемой топливной промышленности в то, чтобы сделать реальные повреждения от их деятельности невидимыми». Конец цитаты. Что касается ядерных исследований, то эта кооптация уже началась в сетях, организациях, семинарах и конференциях, которые способствуют сотрудничеству между социальными учеными и ядерными акторами. Участвуя в некоторых из них, из этих совместных начинаний, я могу подтвердить, что это, в кавычках, сотрудничество часто бывает асимметричным, поскольку оно влечет за собой избирательный отбор материалов социальных наук, которые наилучшим образом отвечают их потребностям. К сожалению, этот поствиктимизационный поворот рискует стать крайне предвзятым по отношению к проядерному режиму, который пытается уменьшить так называемый иррациональный страх перед радиационными рисками, увеличить общественное принятие ядерных проблем, в то же время восстанавливая гражданскую устойчивость к промышленным инцидентам любой ценой. Хотя академический поворот к поствиктимизации привносит примечательные моменты в интеллектуальные дебаты, я рассматриваю этот шаг как дальнейший удар по независимости академического сообщества, которое и так крайне шатко в ядерной сфере. В качестве прогноза на будущее суждено ли поствиктимизационному повороту быть кооптированным и в конечном итоге контрпродуктивным? Или же некоторые ученые смогут осторожно маневрировать в обратном направлении? Конец статьи. Thanks for tuning in. If you have any comments and feedback, feel free to share them with us on the blog. You can find the link to the post in the description of the episode.